Лукерья, цепляясь за изгородь, встала, с трудом передвигая больные ноги, сделала шаг другой, слепо раздвигая тотчас окруживших ее людей. «Пустите, пустите!» — повторяла она. «Маня, доченька! Да что же ты меня не послушалась? Кровиночка ты моя! Где же ты, Господи? Что же ты меня не прибрал, никому не нужную? Ох, родимая, ошунула кто-нибудь света белого? Не вижу!» Она остановилась, пошатываясь, слепо шаря перед собой руками. К ней тотчас подскочили баба Митьки-председателя Анюта с Нюркой Куделиной и подхватили с двух сторон, наперебой уговаривая, потихоньку, шаг за шагом, повели ее домой. У Захара, глядевшего вслед, дернулось горло, он тоже было пошел следом за ними, но голос Ефросиньи остановил его. «Не надо тебе, Захар», — сказала она. «Пусть с бабами побудет, нутром отойдет». Тут Захар увидел перед собой еще чье-то лицо. Узнал жену Харитона Антипова, так и сгинувшего в Германии в концлагере. Просковью и беспомощно развел руками. Вот так оно и получается. «Здравствуй, Просковья!» «Здравствуй, Захар Тарасович», — сказала Просковья. «С приездом тебя!» «Ничего. На человеке, как на собаке, все затянется. Ты сейчас про себя-то не думай. Вон на народ погляди, сразу легче станет. Спасибо тебе, Тарасыч, за письмо про Харитона. Дай я тебя хоть поцелую, повдовье. За всех-то за нас, холодных бобылок». Пока она говорила, глаза у нее были сухие. Но едва Захар бережно обнял ее и прижался к ее щеке губами, плечи ее задрожали, и тогда она, подчиняясь какой-то невыносимой минуте, быстро, сильно и горячо поцеловала ее в мокрые от глаз солоноватые губы. Затем они некоторое время стояли рядом, и Захар поддерживал ее, полуобнимаясь за плечи, и смотрел куда-то поверх голов, но притихшие бабы тут же зашумели. К Захару подошла Стежка-бабок, молча обняла и поцеловала его. А там протиснулась и Варечка черная, протянула руку. «Дай хоть поглядеть на тебя, Тарасыч», — сказала она и посетовала. «О, горюшка ты наша! Ты же совсем седой, Тарасыч! А я тебя все таким, как на войну уходил, помню». Захар ничего не ответил ей. Он увидел торопливо подходящего Фому Куделина, за ним Володьку Рыжего. Они торопились к нему, постаревшие, с оживленными лицами. «Захар! В самом деле Захар!» — сказал, удивляясь, Фома Куделин, и они, помедлив мгновение, обнялись. Затем Фома сердито заморгал на Варечку черную, отвернулся в сторону и быстро провел тыльной стороной ладони по глазам. «Эк, черт!» — крякнул он недовольно. И опять увидел перед собой Варечку черную. «Ну чего уставилась?» — сердито покраснел он. «Вам, бам, этого не понять. У вас разное другое устройство, природа. А?» Махнул он рукой, опасаясь, что с языка в расстройстве чувств при ребятишках может сорваться что-либо непотребное. Захар обнялся и с Володькой Рыжим, которого без бороды не сразу узнал. А там и пошло. Подвернул на телеге, проезжавший мимо в поле в бригаду, с какими-то запчастями Иван Емельянов. Спрыгнул, прихрамывая на своей деревяшке. Долго тряс руку. Подошел, скрывая любопытство, и нынешний густищинский председатель Дмитрий Сергеевич Волков. А если запросто, Митька-партизан. Поздоровался, отошел в сторонку. Захар плохо помнил его. До войны он был совсем зеленым, а теперь вошел в самую силу, Выгоревшая добела пропыленная рубаха на широких плечах трещала.